Карла мысленно обновляла обстановку столовой, тоже не упуская при этом ни на секунду из виду исполненную достоинство фигуру священника. Время от времени Джейк чувствовал на себе чей-то трепетный взор. К концу службы ему стало ясно, что некоторые из прихожан при виде такой знаменитости, которой он уже стал, едва не впадали в священный ужас. Он также обратил внимание на заметные даже в общей массе молящихся чьи-то странные лица. Они выражали то ли глубокое раскаяние, то ли журналистское нетерпение. В полумраке было трудно разобрать. Джейк терялся в догадках до тех пор, пока одно из этих лиц не оказалось надолго обращенным в его сторону. Тогда ему стало окончательно ясно, все они там репортеры. «Я получил настоящее удовольствие от проповеди, ваше преподобие», не задумываясь, солгал Джейк, пожимая на ступенях храма руку священнику. «Рад тебя видеть, Джейк», — отозвался его преподобие. «Всю эту неделю мы следили за тобой по телевизору. Мои детишки кричали от восторга всякий раз, как ты показывался на экране. Благодарю вас. Помолитесь за нас Господу». Затем они отправились на машине в Кэрауэй на воскресный обед к родителям Джейка. Жене и Ева Брайгенс жили в старом фамильном гнезде, медленно разрушающемся сельском доме, стоявшем на 5 акрах поросшей деревьями земли в самом центре Кэрауэя, в 3 кварталах от Мейн-стрит и 2 кварталах от школы, где Джейк и его сестра проучились по 12 лет. Оба, отец и мать, вышли на пенсию, но чувствовали себя еще достаточно молодыми для того, чтобы на лето отправляться куда-нибудь по стране в летнем домике на колесах. В понедельник они намереваются поехать в Канаду, а назад планируют вернуться только после Дня труда. Отмечается в США в 1 сентября. Джейк был их единственным сыном. Старшая дочь жила в Новом Орлеане. Воскресный обед, приготовленный матерью Джейка, являл собой типичное южное пиршество с изобилием всевозможного жареного мяса, свежих прямо с грядки овощей, сваренных, обжаренных в масле, печеных и сырых, а также домашних булочек и печенья. На столе, помимо перечисленного, помещались 2 полных соусника, арбуз, дыня, персиковый мусс, лимонный пирог и клубничные пирожные. Съедено, конечно, будет только малая часть этих яств, остальное Ева вместе с Карлой аккуратно упакуют. В Клентоне семья сына целую неделю сможет не думать о покупке продуктов. «А как твои родители, Карла?» — поинтересовался мистер Брагенс, передавая супруге булочку. «С ними все в порядке. Я только вчера говорила по телефону с мамой». «Они все еще в Ноксвилле?» «Нет, сэр. Они уже перебрались в Уилмингтон на все лето». «Собираетесь их навестить?» — спросила Ева, разливая чай из вместительного керамического чайника. Карла бросила взгляд на Джейка, накладывавшего Ханни в тарелку бобов. Она знала, что ему вовсе не хочется обсуждать дело Карла Ли Хейли. После того понедельника каждый раз, как только они садились за стол, разговор неизбежно заходил о нем. И сейчас у Джейка абсолютно не было желания в который раз отвечать на одни и те же вопросы. «Да, мэм, собираемся. Это зависит от занятости Джейка. Лето может быть довольно трудным». «Мы так и предполагали», — заметила Ева ровным, медленным голосом, как бы давая сыну понять, что после прозвучавших в суде выстрелов он ни разу им не позвонил. «У вас что-нибудь не в порядке с телефоном, сын?» — задал вопрос мистер Брайгенс. «Да, мы сменили номер». 4 взрослых, охваченные каким-то недобрым предчувствием, вяло и осторожно поглощали пищу. Ханна же не сводила зачарованного взгляда с пирожных. «Знаю, именно это сказала нам телефонистка. Причем даже она не смогла ответить, на какой. Он не зарегистрирован. Прошу меня извинить, я был занят выше головы». «Про это мы читали», — сказал отец. Ева прекратила жевать, кашлянула, прочищая горло, и спросила: «Джейк, ты всерьез рассчитываешь на то, что его оправдают?» «Меня беспокоит твоя семья», — вновь вступил отец. «Это дело может оказаться весьма опасным». «С каким хладнокровием он расстрелял их?» — заметила мать. «Они изнасиловали его дочь, мама. Что бы ты стала делать, если бы кто-то изнасиловал Ханну?» «Что такое изнасиловал?» — тоненьким голоском спросила Ханна. «Не слушай их, маленькая», — обратилась к дочери Карла, а потом добавила, «может, нам лучше сменить тему?» Твердым взором она обвела каждого из брайгенсов, и все трое вновь принялись за еду. Их невестка, как обычно, уж если говорит что-то, то это сама мудрость, подумали одновременно Жанне и Ева. Джейк улыбнулся матери, стараясь не встретиться взглядом с отцом. «Просто мне не хочется говорить о деле, мама. Я от него устал». «Думаю, у нас будет возможность прочесть о нем», — заметил мистер Брайгенс. И они заговорили о Канаде. Примерно в то самое время, когда семейство Брайгенсов заканчивало обед, храм церкви на горе Сионской содрогался до самого основания. Преподобный Олли Эйджи привел свою паству в совершенный экстаз. Молодые дьяконы отплясывали. Прихожане преклонного возраста распевали псалмы. Женщины падали в обморок. Зрелые мужчины стенали и вскрикивали, простирая руки к небесам. Дети, запрокидывая головки, в священном страхе взирали на своды церкви. Хор качало и встряхивало до тех пор, пока хористы не затянули в один голос разные стихи одного и того же псалма. Органист играл свое, человек, сидевший за пианино, другое. В хоре каждый был предоставлен самому себе. В белом одеянии, отделанном пурпуром, вокруг кафедры метался преподобный отец, взывая к своей пастве, истово молясь, выкрикивая имя Господне и немилосердно потея. Это помешательство то стихало, то вспыхивало с новой силой. Каждый новый обморок как бы заряжал присутствующих энергией, но тут же усталость брала свое, и накал страстей ослабевал. Благодаря приобретенному за долгие годы опыту, Эйджи абсолютно точно знал, когда экстаз толпы достигнет высшего предела, когда уже невыносимое нервное напряжение сменится бесконечной усталостью, когда его пастве нужно будет перевести дух. Именно в этот момент он остановился перед кафедрой и с чудовищной силой грохнул ее крышкой во славу имя Божие. Музыка тут же смолкла, конвульсии прекратились, упавшие в обморок начали приходить в себя, дети перестали лить слезы, и толпа послушно стала растекаться по рядам, занимая свои места. Наступило время для проповеди. В тот момент, когда преподобный отец уже произносил первые слова молитвы, задняя дверь храма раскрылась, и в церковь вошло семейство Хейли. Тоня шагала чуть прихрамывая, держась своей ручкой за руку матери. Позади них маршировали братья, замыкал шествие Лестер. Медленно проследовав по проходу, они устроились где-то в первых рядах. Святой отец кивнул органисту, и по храму поплыли плавные мягкие звуки. Через мгновение, чуть покачиваясь из стороны в сторону, вступил хор. В такт пению раскачивались и дьяконы. Старики, чтобы не отстать, поднялись со своих мест и стали подтягивать. Вдруг совершенно неожиданно для всех упала в обморок одна из сестер храма. Ее пример оказался на удивление заразительным, и другие сестры тоже начали валиться с ног. Голоса стариков набирали мощь, перекрывая пение хора. Хористы заволновались. Поскольку орган перестал быть слышен, органист прибавил мощности звука. Ударил по клавишам и человек за фортепиано, причем исполняемый им гимн совершенно не походил на тот, что играл органист. Органисту не оставалось ничего другого, как только увеличить приток воздуха к трубам своего инструмента. Преподобный Эйджи спрыгнул с кафедры и танцующим шагом направился туда, где сидели Хейли. Все присутствовавшие, хор, дьяконы, пожилые люди, женщины, плачущие детишки, все как один последовали за священником, чтобы приветствовать маленькую Тоню Хейли. Пребывание в тюрьме, в общем-то, не действовало Карлу Ли на нервы. Конечно, дом было бы приятнее, но в настоящих обстоятельствах он находил жизнь в камере вполне приемлемой. Тюрьма была совершенно новой, построенной на средства, отпущенные из федерального бюджета, и с соблюдением всех требований, вытекающих из прав заключенных.